Она взглянула на лист желтой бумаги, вставленный в машинку. Сверху карандашом был выведен вариант заголовка «Песнь песни коммерсанта», и Гретхен скользнула глазами по странице. «Доверчивость», — писала она, — «которая считается национальной чертой всех американцев, с выгодой используется коммерсантами, обманом или угрозами, навязывающими нам свои товары, независимо от того, полезны они нам, нужны или, наоборот, опасны. Нас смешат, чтобы мы покупали суповые концентраты. Пугают, чтобы всучить джем для завтрака, цитируют Гамлета, предлагая нам автомобили, несут околесицы, чтобы мы приобретали слабительные». Гретхен поморщилась. «Недотянуто. К тому же бесполезно. Кто будет ее слушать? И тем более что-то предпринимать? Американцам кажется, что они покупают то, что хотят. Большинство ее гостей там, внизу, в той или иной мере наживаются именно на том, что их хозяйка осуждает здесь, наверху». Она вытащила лист из машинки и бросила его в мусорную корзину. «Все равно эту статью никто никогда не напечатает. Об этом позаботится даже сам Вилли». На лестнице послышались шаги. Вилли открыл дверь. «А я-то думал, куда ты подевалась?» «Я пыталась прийти в себя». «Гретхен», — укоризненно сказал он. Лицо его слегка разрумянилось от выпитого, а на верхней губе выступили капельки пота. «Они не только мои друзья, но и твои». «Ничьи они не друзья», — отрезал Гретхен. «Просто любят выпить, вот и все». «Что ж, по-твоему, я должен сделать? Выгнать их?» «Да, выгнать». «Но ты же знаешь, что это невозможно. Пошли вниз, дорогая. Они, бог знает, что могут о тебе подумать». «Скажи, что у меня вдруг возникло дикое желание покормить ребенка грудью. В некоторых племенах женщины кормят детей грудью до 7 лет. Они там внизу все знают. Посмотрим, знают ли они это». «Родная», — Вилли подошел и обнял ее. На нее пахнуло запахом джина. «Успокойся, прошу тебя. Ты стала ужасно нервной». «О, так ты это заметил?» «Конечно, заметил». Он поцеловал ее в щеку. «Пустой поцелуй», — подумала Гретхен. Он не спал с ней 2 недели. «Ты себя совсем не жалеешь. Ребенок, работа, учеба». Вилли все время пытался уговорить ее бросить занятия. «Что ты хочешь этим доказать? Я и так знаю, что ты самая умная женщина в Нью-Йорке». «Я не делаю и половины того, что следует. Мне, пожалуй, стоит спуститься и подцепить подходящего кандидата в любовники, чтобы успокоить нервы». Она вырвалась из его объятий, повернулась и вышла из комнаты. Рудольф, наговорившись с Джонни Хитом, стоял в углу с Джули. Вероятно, Джули приехала, пока Гретхен была наверху. Гретхен махнул рукой Рудольфу, но не сумела привлечь его внимание. Она уже шла к нему и Джули, когда ее остановил директор одного рекламного агентства, слишком хорошо одетый и слишком красиво причесанный. «Дорогая хозяйка», — сказал человек, похожий на английского актера, — «его звали Алек Листер. Он начал свою карьеру посыльным в радиокомпании CBS, но это было давным-давно. Разрешите вас поздравить, вечер удался на славу». «Вы подходящий кандидат?» Глядя ему прямо в глаза, спросила Гретхен. «Что?» Листер с недоумением взял стакан в другую руку. Он не привык, чтобы с ним говорили загадками. «Ничего», — ответила Гретхен. «Поток сознания. Рада, что вам нравится мой зверинец». «Очень нравится», — без колебаний одобрил он. «Очень. А еще мне нравится состав гостей и еще ваши статьи. Если вы позволите мне высказать свое мнение», — продолжал он, зная, что может спокойно высказывать свое мнение по любому поводу. «Статьи прекрасные, но, на мой взгляд, излишне колючие. В них чувствуется некоторая враждебность. Должен признаться, это придает им приятную остроту, однако их общая направленность против всего рекламного бизнеса». «О, значит, и вы это заметили», — невозмутимо сказала Гретхен. «Да, заметил», — сухо сказал Листер, равнодушно глядя на нее. Вся сердечность его исчезла, и лицо в одну секунду стало официальным, холодным. «И не только я. В наши дни, когда действия почти каждого расследуются, и рекламодатели чертовски осторожны, чтобы не заплатить деньги людям, чьи позиции могут оказаться неприемлемыми, вы меня предостерегаете?» «Можете считать, да», — сказал он, — «по дружбе». «Очень мило с вашей стороны, дорогой. легко коснувшись его плеча и нежно улыбаясь, сказал Градкин. «Но, боюсь, уже немного поздно. Я воинствующая коммунистка на содержании у Москвы». «Не обращай на нее внимания, Алекс», — сказал Вилли, подойдя к ним и крепко взял Градкин за локти. «Она сегодня на всех бросается. Идем на кухню, выпьем чего-нибудь». «Спасибо, Вилли», — ответил Листер, — «но мне пора идти. Я обещал взглянуть еще в два дома сегодня». Он поцеловал Градхин в щеку почти воздушным поцелуем. «До свидания, дорогая. Надеюсь, вы запомнили, что я вам сказал». «Я ваши слова высеку на мраморе», — сказала она. Невозмутимый и равнодушный он пошел к выходу, по пути поставив свой стакан на книжный шкаф. Потом на полировке останется пятно. «В чем дело?» — тихо спросил Вилли. «Ты ненавидишь деньги?» «Я ненавижу его». Гретхен отодвинулась от мужа и, сияя улыбкой, стала проталкиваться в угол, где Рудольф разговаривал с Джули. Казалось, Джули вот-вот заплачет, а у Рудольфа был сосредоточенный, упрямый вид. «По-моему, это ужасно», — говорила Джули. «Да, я так считаю». «Ты сегодня изумительно выглядишь, Джули. Просто роковая женщина», — прервала ее Гретхен. «Во всяком случае, я себя ею не чувствую», — голос Джули дрожал. «А что произошло?» «Он собирается постоянно работать у Колдервуда с завтрашнего дня». «Ничто не постоянно», — сказал Рудольф. «Хочет на всю жизнь застрять за прилавком в захолустном городишке». «Не слушай его», — продолжала Джули. «Стоило ли ради этого кончать колледж?» «Я объяснял тебе, что нигде не собираюсь застревать на всю жизнь», — возразил Рудольф. «Нет уж, ты расскажи сестре все», — не унималась Джули. «А что еще?» — спросила Градкин. Признаться, ее тоже разочаровал выбор Рудольфа. В то же время она в душе вздохнула с облегчением. Работая у Колдервуда, он будет продолжать заботиться о матери. «Мне хотели сделать подарок, лето в Европе», — ровным голосом сказал Рудольф. «Кто тебе это предложил?» — спросила Градхен, хотя знала ответ. «Тедди Бойлон». «Я уверена, что родители разрешили бы мне с ним поехать», — сказала Джули. «Это было бы самое замечательное лето в нашей жизни». «У меня нет времени на самое замечательное лето в нашей жизни», — отчеканивая каждое слово, заявил Рудольф. «Руди, по-моему, ты заслужил отдых после такой напряженной работы», — сказала Градхен. «Европа никуда не денется. Я поеду туда, когда почувствую, что созрел для этого». «Градхен», — подошел к ней молодой человек, — «мы хотели поставить пластинку, но, похоже, проигрывателю капут». «Мы потом еще поговорим», — сказала Градхен Рудольфу и Джули. «Что-нибудь придумаем». И вместе с молодым человеком направилась к проигрывателю. Когда спустя некоторое время она взглянула в их сторону, то обнаружила, что они уже ушли.